Лоуренс размышлял, когда позади него раздался деревянный стук. Это открылась дверь церкви. Лоуренс и Хора тут же подвинулись и пристроились на углу каменных ступеней. Месса закончилось. Из церкви один за другим начали выходить люди, только что молившиеся. Они спускались с просветленными лицами. Они собирались группами по 2-3 человека, намереваясь, видимо, после службы идти заканчивать свою дневную работу. Скорее всего, это повторялось здесь изо дня в день. Время шло, и людей из церкви выходило все меньше. Во времена, когда по всему миру ходили присказки вроде «Кто последний выходит из храма после службы, тот верует сильнее других». Никто из прихожан не желал покидать церковь, пока священник не терял терпения и не выгонял всех на улицу. Однако подобное осталось в прошлом. Впрочем, кидаться прочь из церкви, едва закончится месса, по-прежнему считалось дурным тоном. Последними начали медленно выходить работники мясных лавок, люди, занимающиеся свежеванием животных и прочие, за кем из-за их занятий церковь приглядывала особенно пристально. Пастушка тоже относилась к числу этих людей. Неудивительно, что она вышла одной из последних. Веки ее были приопущены. Держалась она скованно. Похоже, церковь была не тем местом, где можно расслабиться. «Добрый день!» Лоуренс подошел к Нори и улыбнулся самой теплой улыбкой, на какую только был способен. Умение изображать улыбку было необходимо торговцу для переговоров. Господин Лоуренс и госпожа Хора?» Какое-то мгновение Нора, казалось, была поражена. Кинув короткий взгляд в сторону Хора, она повернулась к Лоуренсу. «То, что мы случайно встретились возле церкви, должно быть провидение Господне», произнес Лоуренс, нарочито воздев руки. Нора смущенно улыбнулась. Судя по ее лицу, она что-то заметила. «Я, быть может, и не очень умна, но так меня не обмануть», ответила она. «Это и хорошо. Я слышал, в последнее время некоторые прихожане пьют слишком много священной крови во время мессы». Священной кровью называли виноградное вино. Если бы Нора оказалась пьяна, уговорить ее участвовать в контрабанде золота было бы очень легко. Но в последний, самый критический момент, она могла бы отказаться, поддавшись страху. И все уговоры оказались бы ни к чему. К счастью, Нора была трезва. «Я не могу много пить, поэтому вообще пью редко». Застенчиво улыбнувшись, Нора отвела глаза, словно не в силах унять тревогу. Похоже, она решила, что Лоуренс пришел рассказать ей о возможной работе сопровождающего. Лоуренс без колебаний воспользовался этим. «По правде сказать, есть одна работа, в которой мне нужна будет твоя помощь». При этих словах глаза Норы загорелись, лицо просияло. «Но здесь не самое удачное место для разговора. Может, присядем у какой-нибудь палатки?» Лоуренс не предложил заглянуть в трактир, поскольку посетители трактиров в это время дня лишь привлекают внимание. Обсуждать что-либо тайное лучше всего на бурлящей от обилия людей площади. Нора послушно кивнула, и Лоуренс тотчас двинулся прочь. Хора пристроилась справа от него, Нора шла сзади и чуть слева. Троица шла по оживленным улицам, прокладывая себе путь через людские толпы в сторону площади. Площадь кипела, как всегда. На ней словно постоянно шло какое-то празднество. Удачно устроившись за только что освободившимся столиком близ палатки пивоторговца, Лоуренс заказал 3 кружки пива. Эль был дешевле. Но поскольку с ними была Нора, Лоуренс не мог позволить себе заказывать самые дешевые напитки. Торговец быстро принес кружки и резким движением поставил на стол. Лоуренс заплатил несколько медиков и, протянув руку, поднял кружку. «Ну, за встречу!» Кружки клацнули друг от друга. «Кстати, по-моему, ты говорила раньше, что можешь ходить в Рамтору». Лоуренс, не тратя времени, сразу перешел к делу. Нора, не успевшая даже притронуться к своему пиву, тотчас серьезным видом взглянула на него. Хора наблюдала за обоими, прихлебывая из своей кружки маленькими глотками. «Да, могу». «И с овцами тоже?» «Если только их не очень много». Нора отвечала без малейших колебаний. Это значило, скорее всего, что она и вправду пересекала луговину и лес между Рубинхейгеном и Рамторой бесчетное число раз. Однако на всякий случай Лоурен скинул взгляд на Хора и безмолвно спросил у нее, правду ли говорит Нора. Хора едва заметно кивнула. Никто, кроме Лоуренса, не заметил бы этот кивок. Нора не лгала. Нужно, чтобы у нее не возникли подозрения. Лоуренс сделал глубокий вдох. Если долго ходить вокруг да около, Норе труднее будет принимать решение. Лоуренс заговорил прямо. «Я хотел бы попросить тебя помочь в одном деле. Плата – 20 румионов. Разумеется, деньгами. Никаких этих никчемных долговых бумаг». Нора склонила голову чуть на бок, словно только что с ней говорили на каком-то иностранном языке. И вправду, слова, вошедшие ей в уши, были подобны письму из далекой страны. До ее сознания они не могли дойти сразу. Для некоторых людей 20 румионов – просто немыслимые деньги. Однако эта работа таит свои опасности. Я заплачу только если она будет выполнена успешно. Иначе – никакого вознаграждения. Когда рассказываешь человеку что-то невероятное, очень полезно при этом водить пальцем по столу, рисуя кружки и крестики. Это помогает слушателю убедиться, что он не спит и не бредит. Взгляд Норы неотрывно следовал за пальцем Лоуренса. Похоже, она наконец осознала, что все это происходит на самом деле. Однако поверить в это она, похоже, все еще не могла. «Тебе нужно будет провести своих овец отсюда, и затем сделать все возможное, чтобы вернуть их сюда в целости. От тебя не понадобится каких-то навыков, кроме пастушеских», произнес Лоуренс. Наконец-то Нора начала думать. Явно заметив разительное несоответствие награды, о которой говорил Лоуренс, в выполняемой работе, она собралась начать задавать вопросы. И тут, не давая ей возможности заговорить, Лоуренс нарочно вставил «Однако». И продолжил. «Однако работа связана с большой опасностью. Такой же большой, как и плата». Сказать сперва, что впереди немыслимая прибыль, а потом, что работа будет очень опасной. Обе части способны потрясти. Но сказанное первым произведет большее впечатление на слушателя. «И все же не забывай, вознаграждение будет 20 румионов. Вступление в самую дорогую гильдию обойдется тебе в 1 румион, не больше. Ты сможешь какое-то время платить за жилье и не тревожиться о пище и одежде. И в то же время сможешь усердно работать. С такими деньгами ты сможешь легко купить право брать учеников, да? И тогда ты, совсем скоро, станешь главой одежного дома Норы». Нора выглядела сконфуженной и в то же время, судя по ее лицу, была готова расплакаться. Гигантский доход становился для нее все более и более реальным. Раз так, она, естественно, совсем скоро захочет узнать, в чем же состоит опасность этой работы. Нора заглотнула наживку, но главное было еще впереди. Если сейчас Лоуренс выберет неверные слова или ошибется в порядке фраз, Нора, вне всяких сомнений, захлопнет свою раковину. «Да, кстати, ты не в Рубинхейгенскую гильдию портных собираешься вступить?» Нора, уже приготовившаяся слушать про опасности работы, на мгновение разочарованно застыла. Однако все мысли ее были сейчас об ошеломляющей сумме награды, а услышать об опасностях ей еще предстояло. Едва ли у нее оставались силы раздумывать о не относящихся к делу вещах. Так что, скорее всего, ответит она честно. «Нет, я хочу уйти в другой город». «Вот как. Но ведь здесь большой город. Разве здесь не лучше? Думаю, трудновато будет жить там, где нет ни одного знакомого лица». Несмотря на то, что все мысли Норы были в другом месте, она все же не забыла, что на эту тему не следует говорить необдуманно. Она смущенно опустила голову и ничего не ответила. Однако Лоуренс был торговцем, Он умел читать мысли и чувства людей по выражению лица. Одного взгляда на Нору было достаточно. Мысли пастушки были ясны, как небо. «Правда в том, что тебе хочется как можно меньше связываться со здешней церковью, верно?» Лоуренс её испытывал. Конечно, испытание было настолько явным, что Хора, не удержавшись, кинула на Лоуренса быстрый взгляд. Но результат превзошёл ожидания. «Ничего подобного!» «Чем усерднее ты работаешь, тем больше ты стараешься оградить от опасности драгоценных овец, которые тебе вверены. Тем сильнее они подозревают, что ты пользуешься языческой магией, разве не так?» Нора не кивнула, но и не покачала головой, потому что её мысли были высказаны в точности. «И более того, пытаясь сорвать с тебя поддельную личину и заставить тебя показать, кто ты есть на самом деле, они загоняют тебя в такие места, куда другие пастухи ходить боятся, и твердят при этом, что якобы все другие земли уже заняты другими пастухами, верно?» Едва услышав это, Нора уставилась на Лоуренса во все глаза. Конечно, она чувствовала уже что-то подобное. Как бы ни были велики земли других пастухов, уж, конечно, безопасных мест тоже хватало, если только не поленится пройти немного дальше обычного. Святые отцы так и будут тебя посылать в опасные места, пока на тебя не нападут волки или наемники. А пока они не нападают, тебя будут вечно подозревать в еретичестве. Под столом Лоуренс стиснул кулаки, словно пытаясь раздавить свою кричащую совесть. Лоуренс разжег в сердце Норы пламя сомнения. Теперь обратной дороги не было. Верна догадка Лоуренса или ошибочна, уже не имела значения. Торговец подобен боевому ножу. От него мало прока, если он слишком прямой. Я сам пережил нечто похожее. Давай будем откровенны. Не сводя глаз с лица Норы, Лоуренс произнес так тихо, что его слов не слышал никто, кроме сидящих за этим столом. Церковники здесь хуже свиней. Говорить о церкви дурно было серьезным преступлением. Пораженная Нора огляделась. Пламя сомнения в ее сердце почти угасло. Опершись локтями о стол, Лоуренс подался вперед. Хора следила, чтобы разговор остался тайной для окружающих и должна была подать знак при надобности. «Именно поэтому мы придумали план. Мы хотим плюнуть в лицо церкви, заработать при этом денег, а потом уйти в другой город». Пламя сомнений должно было уже перелиться в жаркое пламя гнева. А когда оно прогорит, на его месте останутся угли убежденности. Семя сопротивления власти церкви почти наверняка уже было посеяно в сердце Норы. Лоуренс медленно изрек то, что должен был. «Это будет контрабанда золота».